Крымский этюд из дневника. Ходил сегодня в отдел юстиции, в подотдел актов гражданского состояния. Евгению Степановичу понадобилась зачем-то копия метрической выписки. Сам он все время, как сумасшедший, бегает по городу в поисках достаточно веского поручительства, вытягивает из ЧК дочь-учительницу, обвиняемую в участии в украинской спилке, в петлюровском заговоре и еще в чем-то. Отдел юстиции, как и почти все отделы здешнего исполкома, помещается на бульварной улице 38, в доме бывшего городского головы Рыкова. С внешней стороны дом этот почти не изменился. Те же башенки со стрельчатыми и овальными окнами, не то готического, не то купеческого стиля. Те же дорийские колонны на веранде, кованая чугунная решетка. Но зато внутри какая мерзость запустения. Даже не запустения, а сознательно, планомерно проводимого разрушения. Обои во всех комнатах оборваны и свешиваются вниз, оголяя белые языки стен. Все потолки и стены истыканы пулями. Редко встретит целое, не склеенное полосками бумаги стекло. О мягкой мебели и говорить нечего. Плюши кожи пошли на галифу и куртки, а деревом топят печи. К 10 часам утра я стоял уже в длинной очереди. В глубине большой комнаты за огромным столом сидело человек 6 писцов. За маленьким все время зевавший полный мужчина, очевидно, делопроизводитель. Наклонив голову на бок и высунув язык, медленно водил пером по небольшому клочку бумаги и время от времени широко расчеркивался. У окна трещала машинка. Невзирая на обширный плакат «Курить, плевать на пол, грызть семечки, громко разговаривать, строго воспрещено», только два человека держали во рту папиросы. Остальные курили вовсю. Кто махорку, кто турецкий. Причем передние пытались попасть дымом в лицо напудренной до нельзя машинистки. Барышня закрывала лицо руками, смеялась и изредка картавила, стараясь казаться строгой. «Товарищи, прошу вас перестать, вы мне мешаете работать!» Стоявший за мной мальчишка исписывал стену своей фамилией, высовывая язык и наклоняя на бок голову, совсем как делопроизводитель. У противоположной стены спала на полу женщина с корзиной. Мальчишка иногда отрывался от своей работы и бросал в нее бумажными шариками, но та продолжала сладко спать. Очередь продвигалась медленно. Часам к 12 впереди меня стояло еще 11 человек, не считая спящей торговки, которая пришла раньше всех. Заболели ноги, и я взобрался на широкий подоконник, где уже сидели те двое, что не курили. Один в полушубке, другой в бобриковой поддевке, подпоясанной ремнем. Разговор они вели шепотом, но он показался мне интересным, и я начал прислушиваться к свистящей смеси русских и украинских слов. «Ну, брехня!» — протянула поддевка. «Побы меня Бог правду кажу!» — уверял полушубок. «Спытайте Амельку, вин сам бачив». «Так как ж так вышло?» – недумевала поддевка. «А ось як. Приплыла у город бумага, що так, мол, так, у таким-то селі в приюті об'явився сап, коняча така хворость, і усі діти, щось були пі 50, заболели. Так що робить? А вони?» Полушубок махнул рукою в сторону не то ділопроизводителя, не то пісцов. «І пишуть. Хворость ця ніяк не излечимая, потому по гагеническим соображениям расстреляти. І що ж ви думаєте? Расстреляли. Хто? Свої мужики? Ні, з городу. Приїхали з городу чекисти і усіх дітей». В это время мимо нас прошел, громко звеня шпорами, высокий военный с вышитой золотой лирой и несколькими красными квадратиками на левом рукаве английской офицерской шинели, как объяснил кто-то потом, по чину равный начальнику Красной дивизии. За ним шла молодая улыбающаяся женщина в котиковой шубке и с чудными бриллиантами в ушах. Даже зимнее тусклое солнце тысячами огней вспыхнуло в них. Рядом с ней бежал на цепочке крохотный шпиц. Начальник дивизии без всякой очереди подошел к столу и спросил отрывисто. «Под отдел актов гражданского состояния?» «Да», — ответил делопроизводитель, слегка приподнимаясь и комкая бумажку, на которой он так долго расчеркивался. «Что угодно». «Жениться хочу. Вот моя жена». Жест в сторону молодой женщины. «Запишите нас только поживее. Спешу. Конечно, без всяких там церквей. По-граждански». Мы все заволновались. «В очередь! Станьте в очередь! Почему все ждут, а вы лезете вперед?» Военный оглянулся назад и проговорил сквозь зубы. «На фронте лез на смерть без очереди, и тут лезу!» «Ваши документы, товарищ!» Делопроизводитель склонился над поданными ему бумагами. Через минуту лицо его выразило недоумение, потом расползлось в улыбку, и он снова обратился к начальнику дивизии. «Но позвольте, товарищ, ведь женщина эта, то есть ваша жена, замужем. Вот в этом паспорте, выданном еще при старом режиме, сказано ясно, жена гвардии ротмистра такого-то. Надо сначала развестись, а потом...» Военный с досадой прервал его. «Муж ее помер, в земле уже поди сгнил, а вы, товарищи, с вами глупостями лезете, черт вас знает!» «Не глупости, а так требуется», — обиделся совработник. «Вы, конечно, можете жить вне брака, это ваше дело, но по декрету в таких случаях необходим развод, как я уже говорил, или доказательство смерти первого...» Начальник дивизии подозвал женщину с собакой. «Лида, вот скажи ему, помер он или живой?» «Муж мой умер, умер». Мило улыбаясь, закивала головой дама, и бриллианты опять вспыхнули, как звезды. «Недавно, правда, но умер. Уверяю вас, я не лгу». «Госпожа...» — начал было галантно склоняясь делопроизводитель, но сразу осекся. В очереди засмеялись. Мальчишка, исписавший своей фамилией всю стену и теперь принявшийся за двери, крикнул: «Господа, в Черном море!» «То есть виноват, товарищ!» — продолжал смущенно делопроизводитель. «Я, конечно, не имею права. Прошу предъявить форменные доказательства». Начальник дивизии потерял всякое терпение. «А если я вам скажу, что я сам его укокошил? Понимаете, вот этим самым револьвером. Хлоп и нет. Что вы скажете?» В комнате сразу стало тихо. Мы все подошли ближе к столу, напряженно вглядываясь в эту странную группу. Дама в котиковой шубке вынула из шелкового мешочка пилочку для ногтей и занялась маникюром, по-прежнему ласково улыбаясь. Машинистка перестала стучать на своем ундервуде и, открыв беззубый рот, смотрела на стоявшего с достоинством поднявшего голову военного. Даже мальчишка протиснулся вперед. «Пусть так», — сказал, наконец, пришедший в себя делопроизводитель. «Но все же предъявите доказательства». Тогда начальник дивизии вынул из бокового кармана какую-то бумагу и сердито бросил ее на стол. «Читайте!» «Дано сие», — начал вполголоса делопроизводитель, «крымским ревкомом товарищу», — следовала фамилия, имя и отчество молодой женщины, «в том, что муж ее, бывший ротмистр гвардии, действительно расстрелян Симферопольской чрезвычайной комиссией 29 ноября 1920 года в городе Симферополе на даче Крымтаева, что подписями и приложением печати удостоверяется. А я», — вставил начальник дивизии, — «комендант Симферопольской комиссии. Вот, из бумаг видно. Ну, сам расстрелял, в штаб Духолина отправил. Палач был, трудового народа и гвардейский контрреволюционер, душегуб. Вот и все». Делопроизводитель собрал разбросанные по столу бумаги. «Брачное свидетельство будет готово часа через два. Зайдите к этому времени или обождите здесь, если хотите». Начальник дивизии щелкнул шпорами и вышел, придерживая рукой блестящий палаш. За ним ушла и молодая женщина. Опять мелькнуло как-то удивительно мило и нежно улыбающееся лицо. Вспыхнули звезды в ушах. Проплыла волна дорогих духов. Пробежал крошечный шпиц с большим красным бантом на ошейнике. Ни тени жестокости или безумия не заметил я в этой улыбке. Это была немножко капризная, немножко безвольная улыбка избалованного ребенка. «Да», — вздохнул делопроизводитель, вынимая какую-то бумагу из шкафа. «Бывает. Ну-с, кто следующий?» Мы все опять выстрелили из затылок, только поддевка и полушубок продолжали сидеть на окне и разговаривали, теперь уже громко. «Морда, истинно слово, кирпича просит!» — сказала поддевка. «Винто еще ничего!» — отозвался полушубок. «Сразу видно, что за птица. Их до черта теперь развелось. А баба? Баба! Таких вишен треба, оботопить, як собак!»